Гертруде было лет 25-27. Она была брюнеткой, но не жгучей. К цыганскому типу Андрей испытывал недоверие. «Что же, наставник должен быть злым?» — выговорил Андрей, справляясь с нервной икотой. «Не злым, а строгим». «Не обязательно. Я ведь не полицейский, не дознаватель. Моя задача — расширить кругозор подопечного, повысить его интеллект-статус, насколько это возможно, разумеется. И очень вас прошу, не называйте их черами. Они люди, как я и как вы». «Слушай, а хорошо?» — потряс головой Вадик. «Хорошо сказал». Андрею самому понравилось. Он и не думал, что способен так формулировать, что ли. Да, формулировать. Не такое уж и мудреное слово. К смотровой башне автобус подъезжал по спирали, и на протяжении трех кругов ее ствол оставался у Андрея за спиной. Для него башня вынырнула внезапно, если километровое сооружение может откуда-то выныривать. Загородила полнеба, проглотила автобус черной тенью и сплющила пассажиров своим величием. Вход, как и проезд на общественном транспорте, стоил 7 кредит-пунктов. Андрей рассчитался за троих. Лена и Гертруда платили сами. И зашел вместе со всеми в цилиндрическую кабину лифта. «Еще обратная дорога», — сокрушенно отметил он. «Итого 63 крепа». Андрею было обидно. Он полагал, что кого-то осчастливил. На самом же деле его сбережения оказались пшиком. Подарил друзьям карточку. А что на ней останется? Еще по бутерброду то да сё. Вот и весь день единения. Вот и все его деньги. Может, после кино на лимонад хватит? А может, и не хватит уже. На обзорной площадке было суетно и невообразимо тесно. Башня у основания такая широкая, что и за полчаса не обойдешь. Вверху сужалась до круглого зала, метров 10 в диаметре. 8 скоростных лифтов привозили все больше и больше народу, тогда как покидали площадку немногие. Андрей попытался протолкнуться к прозрачной стене, но впереди мельтешила группа детей. И за чубами-хохолками-косичками были видны только серые, какие-то несвежие облака. «Давай руку», — сказала Гертруда ему прямо в лицо, придвинувшись так, что пихни кто-нибудь Андрея сзади, они бы ударились лбами. «Давай руку, потеряемся. И Вадик пусть возьмется. И третий ваш. Илья, да? Держитесь все вместе. А то аукаться тут. Внизу тоже не встретитесь. Там скоро такая же давка будет. Люди к салюту подтягиваются». Она говорила что-то еще, покачивалась, пропуская к окнам особо нетерпеливых, рассерженно оглядывалась, пока не оказалась прижатой к Андрею вплотную. Он вдруг обнаружил, что ее нос с симпатичной горбинкой ничто по сравнению с пушистой, отливающей фиолетовым челкой и голубыми глазами. Остального он уже не видел. Гертруда подошла слишком близко, и взгляд расфокусировался. Какая-то грудастая дама, протискиваясь, толкнула его в спину, или Андрей сам толкнулся, чтобы отшатнуться обратно, и они с Гертрудой прилипли друг к другу. Андрей помнил, что юбка на ней легкая, практически несуществующая. Однако теперь он это не только знал, но и ощущал. За то мгновение, пока Гертруда отступала, он успел почувствовать ее мягкий живот, ее ноги, сильные и теплые, как будто его собственные, и узкую полоску ткани, при мысли о которой кружилась голова. «Что у тебя в кармане?» — спросила Гертруда. «В кармане? Носовой платок? Кажется». «Давно не стирал?» «Очень жесткий». Она улыбнулась левым уголком губ, вроде как полуулыбнулась, и подвела Андрея к освободившемуся у окна месту. Сквозь рваную летящую дымку проглядывали квадратные горошины домов. Красные, желтые, голубые крыши были рассыпаны в невероятном беспорядке. Градостроители боролись с любой, даже самой ненавязчивой системой и разбросали строение так, что в городе нельзя было найти двух хотя бы приблизительно похожих кварталов. Улицы, немотивированно изгибаясь, пересекались где под прямым углом, где под острым, а иногда сходились настолько плавно, что на перекрестках умещались лишь узкие косы газонов. Далеко, почти на пределе видимости, громоздился темный остров с тонкими, как карандаш, высотками и многоуровневыми эстакадами. Андрей угадал в нем деловой район, пресловутый Москва-Сити. Все остальное пространство до самого горизонта было усеяно разноцветной мозаикой жилых домов. «Вот такая она, наша Москва! Второй город после Токио. Ты бывал в Токио?» «Да, давно. Москва лучше». «Красиво, правда?» «Ты красивее», — коряво высказался Андрей. «Благодарю», — отстраненно произнесла Гертруда. «А где твой Гамбург? В какую он сторону?» «Вон в ту», — наугад показал Андрей. «А я думала, там Биберево». «Сначала Биберево, потом Биберево 2, Биберево 6 и так далее. А потом будет Гамбург». «Как-нибудь слетаю. Ты мне его покажешь?» «Гамбург? Ну не Биберево же!» — рассмеялась Гертруда, и Андрей рассмеялся вместе с ней. «Ой, а где твой Вадик?» «И этот? Илья, да?» «И Лена исчезла», — спохватился Андрей. «Ленка-то не пропадет. Домой, наверное, поехала». «Хорошо, если Вадик с Ильей. Илья ведь Москву знает, да? Или с Ленкой? Она на него запала, но это по секрету». «Договорились». «А Илья этот, ты уж извини, но он какой-то... Дед у меня про таких говорит, продуманные. Продуманный твой Илья, вот что». «Тебе обязательно оценивать каждого человека?» — спросил Андрей. «Я работаю с людьми и должна уметь в них разбираться». «С людьми? Это кем?» «Как-нибудь расскажу». «А ты кем работаешь?» «Ты же должна уметь разбираться». «Так», — задумалась она, — «то, что ты наставник, это неспроста. С черами ты не для карьеры возишься». «Гертруда, не надо». «А, извиняюсь. Граждане 2x2. Возиться — это твое призвание». «Ну, тут много вариантов. Учитель, педиатр». «Нет, ты не с детьми нянчишься. С животными», — осенила ее. «Точно. Ты обожаешь животных. Испытательная лаборатория? Или нет? Мучить ты их не станешь. Что-нибудь вроде зоопарка, да?» «Да, что-то вроде», — подтвердил Андрей. Разговор сразу перестал ему нравиться. «Молодые люди», — сказали у него по духам, — «пустите нас, пожалуйста».